«А, ты про это?» Она улыбнулась и опустила глаза на свою грудь, по девичьи приподнимавшую майку. «Я взяла кормилицу. Но врач советует обязательно присутствовать при кормлении, чтобы у ребенка не терялся контакт с матерью». «Это мудро. А отец, наверное, присутствует при пипи и кака для контакта?» «Он бы тоже так пошутил. Ты этому у него выучился. Никогда нельзя было разобрать, когда он шутит, а когда говорит всерьез. Он, наверное, и перед смертью шутил. Он никогда не говорил серьезно. Говорил. Про тебя он говорил серьезно. Возможно. Олег, я тебя хочу попросить. У меня есть планы. Так вот, Андрон не должен знать, как погиб его отец. И лучше, чтобы этого не знал никто». Принцесса взяла с инкрустированного столика конверт, довольно тугой, и протянула Башмакову. «Возьми. Для меня это немного, а тебе, наверное, нужны деньги». «Деньги всегда нужны. Но я был должен джедаю. За приборы ночного видения». «За что? Какие еще приборы ночного видения?» «А что, разве твой муж добывает нефть? Бурит скважины?» «Нет, он ее продает. Он выиграл тендер». «А мы тоже выиграли тендер и продавали приборы ночного видения. Может быть, не так удачно, как твой муж нефть, но все-таки у меня осталась его доля». «И какая же это доля?» «Примерно такая же», — Башмаков кивнул на конверт. «Будем считать, он уже заплатил мне». «Я думала, ты добрее». В ее голосе послышалась обида. «До свидания, Олег Тендерович. Надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь». Док предусмотрительно встрепенулся. За спиной Башмакова вырос непонятно откуда взявшийся охранник. «Пройдемте», — сказал он голосом участкового милиционера. Катя, дожидаясь его возвращения, извелась от любопытства. «Отдал?» — спросила она. «Угу». «Мужа ее видел?» «Нет». «А дом у них какой?» «Фанерная щитовая хибара на 600-ках», — ответил Башмаков. Когда Олег Трудович засыпал, ему вдруг стало безумно жаль, что он не взял у принцессы денег. В конверте было ведь 1010, не меньше. На все хватило бы. Башмаков растолкал заснувшую Катю. «Да ну тебя, тунеядыч, не буди, завтра. Сегодня я как собака». «Кать, а ведь она мне деньги предлагала». «За что?» «Чтобы я про джедая никому не рассказывал». «И ты взял?» Катя аж подскочила, совершенно проснувшись. «За кого ты меня принимаешь?» «Молодец, Тапочкин». Вскоре принцесса сделалась любимицей журналистов. Она открыла благотворительный фонд «Милость» для помощи детям, страдающим церебральным параличом. Фонд организовывал благотворительные концерты и научные конференции, заканчивающиеся грандиозными фуршетами. Она постоянно мелькала на телевидении, и когда покойная ныне принцесса Диана была в России, то, разумеется, посетила фонд «Милость». Все журналы мира обошла трогательная фотография. Две молодые красивые женщины нянчатся с изломанным церебральным ребеночком. Подписи были однотипные и пошлые, потому что журналисты давно уже пропили свои мозги на всех этих тормовых фуршетах. Две милости, две доброты, два сострадания. И только один Башмаков знал, как надо было подписать фотографию. Две принцессы. Примерно в то же время по ящику прошла какая-то подленькая передачка к годовщине расстрела Белого дома. И Башмаков увидел, что на Дружинниковской вдоль ограды стадиона теперь стоят кресты и щиты с фотографиями погибших. Он полистал альбом с наклейкой «Свадьбы» и нашел отличный снимок. Джедай держит в одной руке бокал, а другой крепко прижимает к себе ненаглядную невесту, через несколько минут ставшую его женой. Принцесса в фате с охапкой белых роз. Молодые глядят друг на друга глазами, полными счастья. Однажды вечером, когда уже совсем стемнело, Башмаков специально съездил туда, на Дружинниковскую, и прилепил эту свадебную фотографию рядом с портретами других убитых. прилепил намертво сумасшедшим неотдираемым клеем.